Глава третья. «Лорд Ралл, как думаете, что это значит?» – спросил могильщик. Он теребил свои руки, вжав голову в плечи, и явно нервничая от того, что стоит пред лордом Раллом, да еще и в присутствии чиновников, многочисленных солдат и зрителей. Ричард видел, что ногти мужчины черны от земли, в которой он копался каждый день, а еще от мертвых тел, с которыми работал. «Как часто это случалось?» – спросил Ричард. «Несколько раз», – ответил мужчина, внезапно оживившись и махнув рукой, в которой держал старую потрепанную шляпу. «Только за последний месяц мы дважды находили на могилах мертвых животных. Люди напуганы». «Что за животные?» – уточнил Ричард. Могильщик пожал плечами и развел руками. «Разные, лорд Ралл. Еноты, лисы, коты, собаки, белки. Бурундуки, голуби, скворцы, одна сова и всякие птицы. Даже рыба попадалась. Всякие животные. Некоторые выглядели умершими недавно, другие погибли давно. Одни трупы еще не остыли, от других остались лишь кости да клочки шкуры. Были и те, в которых копошились черви. Это переполошило весь город». И все они ждут от меня ответа, раз уж моя работа ухаживать за могилами их близких. Но мне нечего им ответить». Пока могильщик говорил, Ричард заметил среди просителей женщину, которая проталкивалась через завороженную толпу, ждущую мнение лорда Ралла о тревожной тайне мертвых животных на могилах. Люди раздраженно ворчали, но давали женщине пройти. Статная женщина выглядела не старше Ричарда. У нее были длинные прямые темные волосы, разделенные пробором посередине, а также невероятно женственные черты лица, которые легко могли растопить сердце мужчины или так его потрясти, что он начнет заикаться. Кажется, эта женщина никому не позволяла усомниться в ее власти и ожидала, что ее приказы будут исполняться беспрекословно. Она была одета необычно, но ее наряд не походил на одежду знати. Скорее, на ней была практичная, но красивая дорожная одежда. Накинутый на плечи черный плащ был застегнут сверху на костяные пуговицы, соединенные короткой серебряной цепочкой. Черное платье под плащом демонстрировало фигуру, заставлявшую мужчин глазеть на женщину. Но она едва обращала внимание на такие взгляды. Когда женщина наконец вышла из толпы просителей, дорогу ей заступили солдаты. Они собирались не дать ей подойти ближе и помешать разговору, а также напомнить, чтобы она ждала своей очереди. Едва удостоив их взглядом, женщина положила палец на плечо сначала одного воина, а потом другого. Глаза солдат закатились, и мужчины рухнули у ее ног. Она переступила через них, даже не сбившись с шага, и продолжила идти. Ричард, руки которого лежали на столе, поднял от столешницы пальцы, давая солдатам знак не вмешиваться. Он должен сам справиться с ситуацией, иначе все плохо кончится. Могильщик еще не заметил грациозного создания, приближавшегося к нему сзади. «Так что вы думаете, лорд Ралл, почему на могилах оказались мертвые звери?» Женщина мягко оттеснила могильщика. «Ты не думал, что это могли сделать мальчишки, решившие позабавиться?» – сказала она ему. Увидев ее, могильщик тут же съежился. Ричард не смог удержаться от улыбки. Именно это он и собирался сказать. Женщина имела наистраннейшую ауру, в которой были знакомы ему элементы и те, которых он никогда не видел прежде. Впрочем, даже если бы он не мог видеть ее ауру, по одной лишь ее осанке он понял бы, что с такой женщиной шутки плохи. Она без приглашения открыла ворота и прошла за ограждение. «Я прибыла издалека, чтобы встретиться с вами, лорд Ралл. Но не ожидала, что, попав сюда, обнаружу, что вы идиот». Она была так близко, что он слышал ее дыхание. Ричард встал, когда женщина смело поднялась по трем ступенькам на широкий помост. «Что вы сделали с моими людьми? Если вы им навредили, то у вас большие неприятности. Она мельком оглянулась на неподвижных мужчин на полу и отмахнулась от обвинения. «Они просто спят. Им ничего не угрожает». «Как я могу быть в этом уверен?» Она недовольно поморщилась и щелкнула пальцами. Солдаты тут же очнулись и стали тереть глаза с просонья. Поняв, где находятся, они резко поднялись, выглядя смущенными, но невредимыми. «Видите? Я не лгу». Ричард устремил на нее свой взгляд. «Кто вы такая?» Она снова махнула рукой, на этот раз так, будто извиняясь за то, что забыла представиться. «Меня зовут Шейла». «И откуда вы пустились в такой далекий путь?» Она указала себе за спину. «Я прибыла из Северной пустоши». Ричард никогда не слышал о таких землях. «Наверное, там много снега?» Ее гладкий лоб исказился от любопытства. «Конечно, это одна из причин, почему ее называют пустошью». Ричард указал на темную одежду. «Разве вы не выделяетесь на фоне снега?» «Выделяюсь?» Она оглядела себя и вдруг поняла, о чем он. Кажется, ее это позабавило, и ее лицо разгладилось. «А, я поняла». Она подняла ладони и грациозно их опустила, скользя по своему телу. Волосы остались темными, но по мере движения рук ее наряд превращался из черного в белый. Теперь женщина походила на мифическую снежную королеву. «Так лучше?» Толпа ахнула и загомонила. Сперва угроза убийства, а теперь демонстрация магии. Как они и надеялись, день оказался удивительным. По крайней мере, теперь Ричард знал, с кем имеет дело, и что в ее ауре озадачило его. Он согнул два пальца, предлагая ей подойти, чтобы собравшаяся толпа не слышала их разговора. Только 5 мордсит, 4 в белой одежде и 1 в красной, оставались достаточно близко. Шейла ничуть не испугалась мордсит и подошла прямо к массивному столу, за которым сидел Ричард. Он подозревал, что если бы не стол, она подошла бы на расстояние, приличествующее только танцу. Кем бы Шейла ни была, она не из робких. «Вы произвели плохое первое впечатление, Шейла», – сказал он ей. Она моргнула от удивления, что кто-то разговаривает с ней столь прямо. Очевидно, она не привыкла слышать такой тон по отношению к себе. Она покраснела и отвела взгляд. «Примите мои извинения, магистр Рал», – помедлив сказала она. «Это одна из моих дурных привычек». Она склонила голову. «Если вам угодно, я могу начать заново». «Я склонен к той же дурной привычке», – с легкой улыбкой сказал Ричард. «Почему бы вам не рассказать, зачем вы здесь? И почему так торопились, что не дождались своей очереди?» Она вздохнула, успокаиваясь, и заговорила. «Как я уже сказала, я прибыла из Северной пустоши. Бесплодных земель далеко отсюда. Пустоши – суровая жизнь, но там живут те, кто, как и я, родился там и не знает ничего другого. Другие живут там потому, что сбились с пути и стремились затеряться в пустоши. Суровое место для жизни и еще более суровое для смерти». «Вы их правитель? Королева или кто-то вроде нее?» Она снова покраснела. «У меня нет столь пышного титула. Я присматриваю за ними. Можно сказать, они считают меня своим пастухом. У меня нет титула как такового. Для них я просто Шейла. Людям Северной пустоши этого вполне хватает». Он полагал, что так и есть. Ее волнующая и потрескивающая аура только подтверждала это. «Думаю, вы не просто Шейла. «Вы ведьма?» Она задрала подбородок, выглядя несколько испуганной. «И да, и нет». «Как это?» «Моя мать ведьма, а отец волшебник. В результате я взяла частичку от обоих. Я колдунья с даром по отцовской линии и ведьма по матери. Мне говорили, что такая комбинация делает меня уникальной». Это объясняло характер ауры. «Каждый из нас уникален по-своему», – сказал Ричард. Нахмурив лоб, она всмотрелась в него. «Вы говорите странные вещи». «Не такие уж странные. Прошу, продолжайте». По некой причине мое происхождение сделало меня искусным целителем, помимо всего прочего. Жители Северной Пустоши зависят от этой моей способности. Например, в тяжелых обстоятельствах. Так зачем вы пожаловали сюда? Пустошь – забытое место, но у нее есть свои преимущества. Когда здесь восседали жестокие правители, такие как Даркин Рал, жизнь в забытом месте казалась не такой уж плохой. При таком правителе, как Даркин Рал, многие считали это благословением. Подобные ему люди истребляли таких, как я. Или порабощали. Возможно. Властные мужчины не любят тех, кто наделен умом и способностями. Особенно женщин. Во время Великой войны я услышала, что вы другой. А теперь до нас дошла весть об окончании войны. Весть о мирных временах под властью Дхарианской империи. Хорошая весть. Я пришла сюда заявить о преданности Северной Пустоши лорду Ралу и Дхарианской империи. Ричард наклонил голову. Что ж, благодарю. Но оказавшись здесь, сказала она, снова нахмурив брови, и ее голос помрачнел. Я обнаружила, что новый магистр Рал – идиот. Все Мордсит подхватили Эйджелы и стиснули их в кулаках. Шейла заметила это, но осталась равнодушной. Вика, одетая в красную кожу, перегнулась через левое плечо Ричарда и наставила Эйджел на женщину по другую сторону массивного стола. «Я стерпела, когда ты сказала это в первый раз. Но второго раза я тебе не прощу». Ричард выставил левую руку, чтобы не дать Вике кинуться через стол на Шейлу. «Да и я сам разберусь». Он терпеливо посмотрел на разозленную Мордсит. «Пожалуйста». Вика наконец уступила и отошла назад, хоть и недалеко. Эйджел она так и не опустила. «Я снисходительно отношусь к оскорблениям, когда это просто слова. Но я хотел бы знать причину». Шейла уперлась кулаками в столешницу и наклонилась к нему. «Что сказала та жирная свинья в белом наряде?» «Какой-то безумный бред о том, что наш мир должен сдаться». «Мне показалось, или я слышала, как он сказал, что вы последний в роду Ралов, а ваша жена – последняя исповедница. И когда вы двое умрете, его богиня заполучит наш мир». «Да, сказал. И что с того?» Ее лицо ожесточилось. «Другими словами, чтобы богиня захватила наш мир, должен оборваться ваш род и род матери-исповедницы. Вы должны умереть. Ваша жена должна умереть». «Это он и сказал. Либо казнь, либо убийство». Ричард кивнул. «По сути, да». «Он сказал, что ваша жена должна умереть», мягко повторила Шейла, наклонив голову. «И вы позволили ей остаться с ним наедине?» Ричард уставился на Шейлу и потом вздрогнул. «Я идиот». «Приятно, что мы пришли к единому мнению». В этот миг в зал вбежала Кассия. Она с размаху перепрыгнула через ограждение и промчалась по ступеням к столу. Она хватала ртом воздух, пытаясь успокоить дыхание настолько, чтобы суметь заговорить. «Магистр Рал, вам лучше поторопиться. Что-то случилось. Что-то плохое.